я могу понять очень Да. Алло. Да. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Здравствуйте. Да. Вам поступает сейчас звонок из компании «Эверест». Меня зовут Ломоносова Маргарита Александровна. Ведется запись. Светлана Владимировна, да? Да-да. Угу. По поводу сейчас задолженности вашей. Вам поступает звонок перед компанией «Манеза Макро», где у вас сейчас 105 дней просрочка. Сумма вашего долга 47 380 рублей на сегодняшний день. Сейчас компания от вас требует оплату в ближайшие 3 дня. Какой из 3 дней вы оплачиваете? Не могу с вами это обсуждать. Вы все должны подстроиться по требованию вашего кредитора. Угу, обязана прям. Да, конечно. Это подразумевает... Сами придумали или вам старший товарищ так сказал? Нет, договор вашего займа подразумевает... Подразумевает, чтобы я под кого-то подстраивалась, да? Не под кого-то, а под вашего кредитора. Да, какой пункт договора говорит о том, что я должна под кого-то подстраиваться? Это 807-я статья Гражданского кодекса. Так договор или Гражданский кодекс, вы определитесь? Договор займа регламентирует Гражданский кодекс, Светлана Владимировна. Кто кого регламентирует? Договор регламентирует кодекс или кодекс регламентирует договор? Светлана Владимировна, Гражданский кодекс регламентирует работу микрофинансовой организации, также договор вашего займа. Угу. Чудно. Где в 811 статье слово «подстроиться»? А зачем сейчас мне 811 статья, расскажите? Ну или 800, какую вы там назвали? Седьмую? Седьмую. Ну, да. А где в 807 хорошо, где слово «подстроиться» под кредитора? Данная статья подразумевает ваши долговые обязанности. Если вы сейчас нарушаете договор вашего займа, компания имеет полное право. А обязательства? Ну что же. Это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Абсолютно не одно и то же. Ну хорошо, пусть будет, как вы считаете. Если вы сейчас нарушаете договор вашего займа, компания от вас имеет право потребовать досрочное погашение вашего долга, что она и делает. А вы обязаны по требованию кредитора оплатить. Здорово. Только вы, видимо, потерялись в большом объеме текста и не поняли, что я вам сказала, что я с вами этого обсуждать не буду. Так не обсуждайте, можете молча оплачивать, ради бога. Ой, разрешили вы мне, да? На а это вы кто у вас такая, есть времени ровно 3 дня. Представитель вашего кредитора, Светлана Владимировна. Предоставьте. Я вам не собираюсь ничего доказывать. Ну вот можете вам быть свободны, раз не собираетесь. Вам 42 года, уже нужно уметь нести ответственность за ваши поступки. А вам 54, а вы все еще не в состоянии доказать, что вы не обращаюсь в микрофинансовой организации. Да, понятно, вам никто ничего не даст уже, у вас все уже потеряно. Светлана Владимировна, я сама в состоянии заработать, а если вы не в состоянии, это ваши личные трудности. Вот так вот лая в телефон, разве можно заработать? Я не буду с вами вести монолог, все, можете быть свободны. Пока. Всего доброго. Свободно. До свидания. Пока. Пока. Да. Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Здравствуйте, зовут меня ваш Монах Александр Иванович. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. Юлия Михайловна, звоните сами ваши задолженности, требования банка за оплату по кредитной карте 10 500 рублей и по вашей кредитной наличной у вас 1 360 рублей 50 рублей. Сегодня авторитера данного порода поступит? Нет. Сегодня нет. Никогда нет. Несмотря на все ваши доводы, которые мне уже приводили миллион раз, в любом случае так. Нет. Ага. А почему нет? С чем вы не согласны? Уже много-много-много раз отвечала на эти вопросы. Каждый раз мне звонит каждый новый сотрудник. Каждый новый сотрудник спрашивает. Ну, я вы хотите сказать, что я вру? Один раз с вами нас. Вы хотите сказать, что я вру? Вы меня вводите в заблуждение. Нет, это вы меня вводите в заблуждение. Ну, вообще, в принципе. Какой смысл? 25 августа, Ложь. До этого с вами пытались связаться. Вам не было удобно говорить. Хорошо, мы перенесли звонок. И также два раза до этого было обрыв связи. И снова ложь. Прекратите лгать. Ну вот о чем, собственно, все уже мне понятно. Если вы вот столько раз соврали, мы разговариваем там меньше двух минут, вы уже столько раз меня обманули. Я уже отвечала на все вопросы. Не считаю нужным обсуждать. Замолчите. Когда я говорю, вы молчите. Запомните это. Так вот, я уже много раз отвечала на все эти вопросы и не вижу смысла. Каждый из последующих звонил, как будто вот с амнезией. Никто нигде ничего не фиксирует. Смысл с вами есть, замолчите, еще раз говорю. Я не закончила. Я не позволю меня какому-то звонилке телефонному перебивать. Закройте рот и слушайте все внимательно. Сказали. Закройте рот и слушайте внимательно. Когда я все скажу, вы поймете. Хотя общайтесь. Не факт. Хотя не факт. Хотя, потому что вы как, в процессе, когда я говорю, вы спрашиваете, вы все сказали? Это каким надо быть дегенератом, чтобы когда человек продолжает говорить, вклиниваться и спрашивать, вы все сказали? Общения, так вот, я, конечно, вы закроете свой рот и будете внимательно меня слушать. Общения. Если вас это не устраивает, бросайте трубку и идите к черту. На личности перешли, вот, бросайте трубку, и если вы не способны слушать, бросайте трубку и идите к черту. Я вас слушаю. Вот закройте пасть. Закройте пасть. Тогда нельзя слушать и говорить одновременно. Закройте пасть и слушайте внимательно. Готовы слушать внимательно, закрыв пасть? Юрий Михайлович, если вы вернетесь... Я спрашиваю, вы готовы, закрыв пасть, слушать внимательно? Я повторюсь. Да, вы можете повторяться. Этот ответ, вопрос предполагает ответ «да» или «нет». Вы либо закрываете... Я вас жду. Вот, потрясающе, потрясающе. Значит, пока я не договорю, вы пасть не открываете. Так вот, до тех пор, пока я не увижу каких-то конструктивных предложений в письменной форме документально, каких-либо обсуждений вести я не буду, потому что обсуждения уже велись, они ни к чему совершенно не ведут, и каждый последующий звонящий делает вид, что ничего нет, мы не разговаривали, какой смысл тогда мне с вами что-то обсуждать. Поэтому официальная позиция банка пусть будет предоставлена мне в письменном виде, я вместе со своими юристами, я не закончила, вот смотрите, у вас недержание. Я со своими юристами. Нет, я слушаю, чтобы вы понимали, Молчите, если слушаете. Так вот, я со своими юристами рассмотрю все предложения и вам в письменном же виде сообщу свой ответ. Это понятно было? А какие предложения вы сделаете? Я не понимаю. Вы сейчас мне звоните зачем? Сейчас есть требования банка, вы подписали свой договор. Так, требования банка, вы мне уже требования озвучили дальше. Требования банка. Вы уже сказали. 10 тысяч. Это вы уже сказали. Дальше. Сегодня оплата не поступит. Уже ответила на этот вопрос. В начале разговора уже ответила. В начале разговора ответила. Юрий Михайлович, вы отказываетесь от оплаты? В начале для генератов повторяю. Сегодня. В начале разговора. Я сказала никогда. Вы сейчас не перебиваете. То есть я перебиваю. Вы спрашиваете, я отвечаю. Вы сами говорите со мной монотонно. Нет. Вы меня перебиваете. Нет. Давайте можем пару перебить всех уже, честное слово. В начале диалога. В начале диалога. Я сказала. Вы не готовы оплатить все. Никогда. То есть вы отказываетесь от оплаты в добровольном порядке, да? Давайте позовем. Воспринимайте это как хотите. Я зафиксирую. Фиксируйте. Ну, подать свой разговор, говорю, фамилия, имя, отчество, отказ от оплаты, я это зафиксирую. А это что за цирк? Зачем мне это нужно? Какое что? О чем ну, вы вот говорите? Вы сейчас, нет, зачем мне вот говорить то, что вы хотите? Отказываетесь. Ну, так, а в чем вопрос? Я уже все сказала, что хорошо, вас не устроило. Хорошо, я понял. Будем идти дальше по диалогу, Игорь Михайловна, раз вы не отказываетесь от оплаты, кто не отказывается, тот платит. Если у вас в смысле не отказываетесь? Вы в своем уме? Договору, у вас кукушенька на месте? Возможности. Вы в адеквате вообще, мужчинка? Юлия Михайловна, или бабенка с мужским банка, голосом? Алешенька, вернитесь на землю. Вернитесь. Прекратите наркоманию среди коллекторов. Вы адекватный вообще? Я вас не слышу. Слушала. Вам из банка звонят. Вы психопат? Я вам только что ответила. Я вам только что сказала, что никогда. Вы как неадекватное чмо какое-то. Продолжаете мне нести какую-то хрень. И вас не смущает, что вас никто не слушает. Вам сказали никогда. Вы продолжаете задавать дурацкие вопросы. Вы в адеквате? Как с вами переговоры вести можно? Я также еще раз. Вы гребаный наркоман? Я также к вам могу обратиться. Вы конченый психопат. Вы кто вообще? Откуда вы? Кто родил вот такое? Кто воспитал вот такое? Что в башке там насрано? Ну серьезно, что в башке вам же ответили? Вы почему как конченый себя ведете? Ответьте мне на вопрос. Вы почему ведете себя как конченая мразь? Вопрос задают. Алеша, когда задают вопрос, надо отвечать. Меня Александр зовут. Что за... Александр Алеша, зовут. Алеша, сын полка. Александр. Я... Алешенька, Алешенька, Алешенька. Хорошо, я понял. Ну, если... Запомнил, запомнил. Принтер манеры так общения. Вот, Алеша, если задают вопрос, надо отвечать. Диалог. Почему, Алеша, вы ведете нет, себя как конченый, а, Алеша? Что случилось? Юлия Михайловна, куда-то что-то застучилось? Если вы не вернетесь, получается, в мере, то вы мне об этом говорите уже 15 раз. Я скоро матом придется ругаться, чтобы вы уже убежали плакать в туалет. В вашем кредитном деле. В вашем мозге, когда будет зафиксировано, что вы ведете себя неадекватно, приходите в чувство. Я вас предупредил. В таком случае я с вами прощаюсь. Имейте в виду, действия банка на фоне надолго будут продолжаться. Отказ от оплаты не освобождает вас от полной. Это же это чмо. Просто нереально. Ваших интересов оплатить долг. Убиться надо об стену в срочном порядке во избежание негативных последствий. Все, пока. Чмо. Всего доброго, Юлия Михайловна. Давай, вам давай, давай. Взаимно, об стену убейся. Давай, чмырь. Пока.